Глава 51. Оба червя неслись вперед. Дерл уже видел прореху в каменном склоне и предвкушающе улыбался, махая рукой водителю второго червя. Такое было правило. Если ехали не на одном, то вперед, приближаясь к врагу, выходил тот, где нет командира. Кто это придумал, Дерл не знал, но соглашался, что командира непременно надо защищать, даже если препятствий вроде нет. «Неужто эти идиоты даже часовых не поставили?» — спрашивал мысленно Дерл, осматривая черную прореху в скале и камни над ней. Ни намека на часового или свет он не находил, предвкушая схватку. Он в себе даже не сомневался. Второй червь выходил вперед и внезапно попадал под обстрел. «Попробуем их шугануть», — сказал Вильхар Ирону и, не дожидаясь ответа, начал стрелять. Он считал, что мины стоит беречь, а Карин испуганно вскрикнула. «Ты же нас выдашь!» «И что?» — спросил Вильхар, обстреляв водительское окно. Ирон же стрелял по фарам, выбивая передние огни. «Стреляйте!» — скомандовал Дерл, понимая, что дежурный все же был. Червь, что ехал впереди, чуть повернул. У него распахнули створки ворот и собирались открыть огонь, но колеса передних вагонов внезапно зацепились за зубья, спрятанные в песке, заскрежетали, и червь начал падать на бок, вильнув хвостом. «В сторону!» — орал Дерл, понимая, что еще немного, и они врежутся в хвост своих товарищей. Как бы ни старался водитель вывернуть рычаги, а вагоны все равно столкнулись. Червь, что ехал впереди, под автоматным обстрелом перевернулся, прокатился по песку, раскидывая людей, и внезапно взорвался. Последний вагон громыхнул, заставляя червя лопнуть, как полую трубу. «Твою мать!» — орал Дерл. «Ни хрена себе!» Вздыхал Дориан и хватался за джойстик, чтобы ничего не упустить, сквозь пелену дыма. «Гранатомет доставайте!» — орал Дерл, выпрыгивая из второго червя. Он не понимал, как произошел взрыв, и просто запрещал ехать дальше. Гранатомет он сразу припас для этих уродов в скалах. Именно им он собирался уничтожить дежурного. «Мамочка, нам конец», — сказала Карин. Вопреки запретам Вильхара, она все равно подошла к стене из камней и наблюдала. В оружии ее учили разбираться, в самом разном, потому что бандиты и контрабандисты чем только не пользовались. А уж такими гранатометами точно. «Дальность позволяет в нас попасть», — сказала она обреченно. «Бежим», — предложил Мартин. «Бесполезно. Пламя от взрыва пойдет за нами по тоннелю». «Ничего, что-нибудь придумаем», — сказал Вильхар и тут же скомандовал. «Бегом!» Он надеялся, что этот стрелок может и промазать. А если нет, то постарается успеть закрыть Карин собой. Должен же в смерти быть хоть какой-то смысл. Толкнув Мартина, он схватил Карин за руку, кивнув Ирону. Тот поднимался на ноги, но делал это медленно и не ждал помощи от Вильхара. Защитить Карин было важнее, но к нему внезапно возвращался Мартин, закидывал его руку себе на плечо и становился опорой. Один из волков забрался на вагон перевернутого червя, и тут же закидывал гранатомет на плечо, находя нужный угол. Оружие было заряжено и готово к выстрелу. Но Дориан не дремал, он тоже разбирался в оружии, да и Зена выводила на экран подсказки с характеристиками. «Судя по градусу, он попадет в цель», — говорила она ему. «Вижу», — шипел он, подлетал чуть ближе под покровом дыма и стрелял первым. Синий энергетический луч бластера ударил прямо с неба, взрывая гранатомет прямо в руках у волка, разрывая мужчину на части, раскорежив еще один вагон и заставляя червя вздрогнуть, как настоящую тушу. «Что это, блядь, такое?» — спросил Дерл, видевший этот синий луч. Дориан же только входил во вкус. Он менял мощность бластера и пускал по раненым волкам короткие синие разряды. Те мелькали в воздухе и убивали мужчин, буквально прожигая их тела. «Твою мать!» Простонал Дерл, все же увидев то, что стреляло. Непонятный объект из блестящего, переливающегося в бликах огня металла разгонял дым пропеллером, поджимал не то ноги, не то щупальца и крутил в разные стороны маленькой головой, а потом стрелял этими самыми синими вспышками. Воевать с чем-то подобным Дерл был не готов. «Уходим!» — приказал он. «Разворачивай червя, валим отсюда!» «Нет!» — прохрипел вожак. — Я не позволю, я запрещаю. Вы! Ты! — Опомнись! — шикнул на него Дерл, хватая за майку. Убивать людей и уничтожать последний транспорт нет никакого смысла. Месть. Мне нужна месть. Да пошел ты, ответил ему на это Дерл и, резко подхватив вожака, просто выкинул его в открытую дверь червя. Мсти как хочешь сам. Разворачивай. Тут же подгонял он водителя, приказывал открыть двери, подобрать всех, кто еще жив, и убираться отсюда как можно дальше. Он запирал дверь кабины и сам дергал рычаг, видя, что водитель медлит. Колеса при развороте наезжали на вожака, неспособного подняться, и тот орал от боли, от злости, от ужаса. Червь давил его живот и грудь, превращая в месиво. Почти такое же, что оставили люди от Кондора Цанга, который даже убийцей его, по сути, не был. Так, истеричка с ядовитым ножом. «Это неправильно», — выдыхал вожак, понимая, что его просто бросили. «Вы не можете». Он не кричал, только губами окровавленными шевелил и закрывал глаза, видя синюю вспышку. Милосердный Дориан не хотел оставлять его умирать собственной смертью. «Ты же его совсем разрядишь!» — орала на него за это Зена и отбирала джойстик, чтобы самостоятельно уложить своего летающего паука на камни так, чтобы за день под лучами Зена он снова набрался энергии. «Простите, я хотел защитить ваше будущее тело», — шептал Дориан. «Я знаю, ты молодец. А теперь ты должен отдохнуть». Она целовала его в губы и отправляла в спальню, великодушно добавляя, что он может принять душ и даже поесть. Это поражало Дориана, но совсем не так, как Вильхара и Карин, что смотрели на горящего изуродованного червя и не понимали, что могло произойти, пока они напрасно пытались убежать. Их спасли, но это пугало, потому что в пекле ничего не бывает просто так. «Главное, что они уехали, да?» — спрашивал робко Мартин. «Надеюсь», — отвечал на это Вильхар и чесал затылок, не представляя, как шеф разбирается в таком пиздеце.